Синдийское общество дружбы из Кореи 7 июня выступило с заявлением протеста. Оно потребовало от Верховного комиссара ООН по правам человека и председателя Совета по правам человека ООН принять меры к тому, чтобы южнокорейские власти немедленно репатриировали девушек из Корейской Народно-Демократической Республики, которые среди бела дня были похищены и вывезены в Южную Корею в начале апреля этого года в Нинпа, китайской провинции Цзоцзян.